Показывает он мне пузатую бутылку из дьюти-фри. Я отказываюсь, но в итоге соглашаюсь на просто понюхать. Ликер сильно отдает спиртным и апельсинами. Делаю глоток, не нравится, но из вежливости допиваю. Спасибо, улыбаюсь. Легче? Да. Больше мы не разговариваем. Закрываем глаза и пытаемся погрузиться в сон на время 4-часового полета. Мне не спится, хотя ночью от волнения не удалось и глаз сомкнуть. Думаю и поражаюсь изворотом судьбы. Как часто я загибала пальцы, считая все эти никогда и ни за что, и свято веря в прочность и вечность моих принципов. Жить не в России? Никогда. Я люблю родину и не люблю экстрим. Начинать все сначала на другой земле. Любовь? Сказки для юных принцесс. А я уже не в том возрасте, чтобы верить в нечто подобное. Я вообще железная кнопка без эмоций. А уж рассказы о любви с первого взгляда причисляла к жанру фантастики. Научной, иронической или какая еще может быть. Брюнеты с темными, как маслины, глазами? Нет, не мой фасончик. Мне с детства нравились блондины и обязательно голубоглазые. Консервативным воспитанием в меня было вложено, что порядочные девочки не знакомятся с мужчиной первыми, тем более на улице. Это вообще нонсенс, моветон, позор и разорви меня, горгулья. И скажу честно, жилось мне с этими принципами довольно неплохо и даже не скучно. И невозможно было себе представить, что в один распрекрасный день они все рассыпятся пылью. На то, чтобы влюбиться, понадобилось мгновение. И не в голубоглазого блондина, а в брюнета, с темными, как южная ночь, глазами. Незнакомого, просто первого встречного на улице. На то, чтобы решиться попросить фотографию на память, еще одно мгновение, 5 минут спустя. На то, чтобы первый спросить имейл, несколько случайных и мимолетных встреч в толпе на многолюдном бульваре без возможности общаться. Чтобы осознать, что я влюбилась, достаточно было проснуться на следующее утро со стойкими, невыветриваемыми мыслями о вчерашнем незнакомце. Чтобы понять, что мы хотим быть вместе всегда, одного дня, первого, когда мы, наконец, встретились после 2 месяцев переписки. Этого же дня хватило и для того, чтобы я, домашняя девочка с принципами, решилась променять горячо любимую родину и обожаемую семью на малознакомую страну с чужим языком. Пусть пока и на 3 месяца. Адьё, Россия. Мне немного грустно. Спустя 4,5 часа я утыкаюсь носом ему в плечо, вдыхаю знакомый запах одеколона и счастливо шепчу «Ола!» «Привет!» «Я приехала». Он крепко сжимает меня в объятиях, кружит на глазах у многочисленной публики. Мы смеемся от счастья, и все мои страхи и волнения тают в нашем смехе, как сахар в чае. «Пойдем?» Я выхожу из здания аэропорта за ним и, зажмурившись от яркого солнца, с искренним удивлением спрашиваю, «И это февраль?» «Солнце, пальмы». Плюсовая температура. Он смеется. «Добро пожаловать в Испанию!» «Алла, Испания! Я приехала!» Большая испанская семья. Город мне понравился сразу. Чистые опрятные улицы, не узкие, напоминающие лабиринты, а относительно широкие. 5-6-этажные квартирные дома, похожие на те, к которым я привыкла у себя на родине. Зеленые в феврале деревья, неторопливо прогуливающиеся прохожие. Я специально попросила любимого сделать круг по городу, чтобы рассмотреть все как следует. «Нравится?» — с волнением спросил он, боясь моего разочарования. «Нравится», — без сомнения ответила я, с восхищением разглядывая из окна машины, похожие на огромные ананасы пальмы. «Эти пальмы, привычные для местных жителей, словно для нас березы выдавали заграничность вполне обычного городка». «Отдохнешь с дороги, пойдем гулять», — пообещал мне любимый. «А сейчас поехали домой». Квартира оказалась не очень большой, но для двоих самое оно.